Эпизод второй. «Ты знаешь, что он строит лодку?» Ира кивнула. Она только что уложила детей спать. Оба живо интересовались всем, чем только можно. Научившаяся ходить Аннабель повсюду следовала за своим двухлетним братом Мэтти, участвуя во всех его шалостях. К вечеру Кира выбивалась из сил. Принеся чашку с чаем, она отставила трость и присела рядом с Джонасом, у которого был обеспокоенный вид. «Знаю. Я была тут, когда он приходил за книгами, помнишь?» Джонас взглянул на стены комнаты, вдоль которых от пола до потолка тянулись книжные полки. Не только в этой комнате, но и во всех остальных в доме, где он жил со своей семьей. Сейчас они, в числе прочего, пытались научить детей не вытаскивать и не хватать книги. Малышей соблазняли яркие цвета. Он вспомнил времена, когда пес еще щенком проказничал точно так же. И они раз за разом находили обгрызенные углы томов на нижних полках. Шкода с тех пор повзрослел, потяжелел и обленился. И ему больше не требовалось что-то жевать. Большую часть дня он храпел на своей подстилке, а книги теперь хватали и грызли ребятишки. «Я всегда знал, что это время наступит», — сказал Джонас. Он говорил мне еще, когда был намного младше, что отправится на поиски своего прошлого. Кира снова кивнула. «Естественно, ему хочется знать», — заметила она. «И если это чувство пройдет, то только у следующего поколения, вроде наших детей, родившихся уже здесь». Оба они, как и почти все в этой маленькой деревне, пришли из других мест, бежав от тягот. Встав, Джонас посмотрел в ночь за окном. Кире был знаком этот взгляд. Ее муж часто смотрел вдаль, пытаясь найти ответы на многие вопросы. Именно это было первым, что она в нем заметила. Пронизывающий взгляд голубых глаз, казалось, видевших нечто за пределами очевидного. Когда они только начинали жить вместе, и Джонас был вождем, он часто призывал на помощь эту свою способность, находя ответы на различные вопросы. Но проблемы миновали. Деревня процветала, и Джонас отказался от должности вождя в пользу других, чтобы в полной мере отдаться необремененной ничем жизни со своей семьей. Теперь он стал хранителем книг и знаний, ученым-библиотекарем. Именно к Джонасу недавно пришел Гейб в поисках книг с графиками и указаниями, из которых он мог бы узнать, как построить лодку. Вздохнув, Джонас отвернулся от окутавшей деревню тьмы. «Я за него беспокоюсь», — сказал он. Кира отложила шитье и, подойдя к Джонасу, обняла его за талию, глядя в его серьезные, столь же голубые, как и у нее, глаза. «Конечно. Это же ты принес его сюда». Прошли годы с тех пор, как Джонас, сам тогда еще мальчишка, принес Гэбриэла, малыша без прошлого, который заслуживал будущего, в эту деревню, принявшую их без каких-либо вопросов. Он был такой маленький и совсем один. «Не один? С тобой?» Я сам тогда был мальчиком и никак не мог стать его родителем. Я даже не понимал, что это значит. Люди, которые меня воспитали, сделали все, что смогли, но для них это была просто работа. Джонас вздохнул, вспомнив пару, которую называл матерью и отцом. «Помню, однажды я спросил их, любят ли они меня. И?» Он покачал головой. «Они не поняли, что это значит. Сказали, что само слово не имеет смысла». «Они сделали все, что могли», — помедлив проговорила Кира, и Джонас кивнул. «Гейб теперь старше, чем был я сам, когда принес его сюда», — задумчиво произнес он. «Сильнее, отважнее». «Но он не такой симпатичный», — улыбнувшись, она погладила мужа по волосам. Обычно Джонас улыбался в ответ, но сейчас мысли его были заняты другим. «И я уверен, что у него есть некий дар», — Кира вздохнула. Она знала, что это означает. У них с Джонасом тоже был дар. Порой он воодушевлял, но бывал обременителен. К тому же следовало знать, как им пользоваться и когда. «Меня беспокоит, что он может найти, если отправиться на поиски», — продолжал Джонас. «Ему нужна семья, но ее там не окажется. Гейб был...» Нахмурившись, он поискал подходящее слово. «Был продуктом производства», — сказал он наконец. «Как и мы все. Кира сидела молча, от услышанного ее бросила в дрожь. «Мы все пришли сюда из разных мест», — в конце концов задумчиво ответила она. «Но у тебя была мать, которая тебя любила?» «Да, пока не умерла, и тогда я осталась одна». «По крайней мере, она у тебя была. Сколько лет?» «Почти 15». «Примерно столько сейчас Гейбу. Он постоянно о чем-то тоскует. И я беспокоюсь, что он никогда этого не найдет, поскольку оно никогда не существовало, но...» Джонас встал и подошел к окну, глядя в темноту. За ним виднелись очертания деревьев, слегка покачивавшихся от ночного ветерка на фоне беззвездного неба. «Но что?» — спросила Кира. «Не знаю точно. Я что-то чувствую. Это связано с Гейбом». «Что-то опасное?» — с тревогой поинтересовалась Кира. «Нужно его предупредить». «Нет», — покачал головой Джонас, все так же глядя куда-то вдаль. «Нет. Опасность ему не грозит. По крайней мере, пока. Но я чувствую нечто доброе. Думаю...» Он помедлил. «Думаю, что-то или кто-то его ищет. Или ждет. Ждет его. Наблюдает за ним». Джонас не стал говорить Кире о других своих ощущениях, поскольку сам их не понимал и не хотел ее волновать. Было еще нечто на грани его сознания, но не связанное напрямую с Гейбом. И это нечто казалось ему смутно знакомым и крайне опасным.